Здравствуйте! Вы смотрите очередную программу «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел поговорить, порассуждать о том, насколько карантин в сельском доме или в деревенском доме или на даче отличается от карантина в городе. На самом деле считается, что в городе жить комфортно, престижно и удобно. То есть, когда человек живет в городе, он находится в наиболее операционно удобной для него и эффективной среде, в то время, когда человек живет за пределом, за городом, он оказывается в отдалении от тех мест, где принимаются решения, где осуществляются самые серьезные сделки. И, соответственно, вот в этой сельской глуши он отдален от мира, то есть он находится на периферии. С одной стороны, конечно, развитие интернета и сетей несколько релятивизировало такое положение, потому что сегодня человек может быть в курсе всего, даже если он находится в деревне. Если там есть интернет, если там есть тепло и свет, и электричество, то уже все остальное не имеет значения. Дальше он может вести самую, что ни на есть, активную деятельность в любом смысле. И это очень важный фактор. Но когда мы входим в режим эпидемии или необходимости самоизоляции, карантина или чрезвычайного положения, вот тут возникает очень интересная ситуация. Карантин совершенно по-разному переживается в городе и в деревне. Ну, во-первых, в этот момент, когда мы оказываемся в урбанистических условиях, мы понимаем, что то, где мы живем, это клетка. Что это некая собачья конура, это соты, это некий термитник, в котором копошатся загнанные туда человеческие тела. То есть, на самом деле, если представить наш дом, вот просветить какой-нибудь обычный московский, столичный, в любого города дом, мы увидим на самом деле некоторое копошение таких телесных единиц в очень ограниченном пространстве. На самом деле даже самые дорогие особняки предстанут перед нами как такой, в общем, тюремный двор, куда загнали несчастных и лишенных какого-то ни было свободы и достоинства существ. А теперь представьте себе, что вот эти термитники, где, в общем, пребывают люди-насекомые, они еще и блокируются на выход, то есть люди оказываются заточенными в этих в каменных казематах надолго. Но вот именно очень важно надолго. Ну, мы скажем, ну посидим, ну недельку посидим, ну месяц посидим, может 2 месяца посидим, а потом-то выйдем. Но человеческое время, оно другое. И время города другое. И если мы просто вдумаемся в те условия, в то состояние, в котором мы находимся во время карантина в городской квартире, мы через какое-то время начнем переживать это пребывание. Например, ну, кто-то на третий, на четвертый день, кто-то на вторую неделю, кто-то там позже еще. Как вечное. Что мы оказались здесь вечным. И тут как раз совершенно идея Свидригайлова о вечности, темной коморке, в которой проделана дыра, откуда течет темный, мрачный, грязный свет, и так длится всегда, из преступления и наказания. Вот это как раз станет очень такой весомой явной метафорой. То есть в каком-то смысле стоит представить себе, что мы находимся в этой, в нашей квартире вечно, что мы в ней заточены, что этот карантин будет длиться и длиться и длиться, вот тут нас охватывает настоящий ужас. И город за окном превращается в совершенно в зловещее кладбище. И совершенно другое ощущение того же карантина. Если нам говорят, вот сиди уж, сидя дома, в сельском доме, и не выходи. Ну и прекрасно. Во-первых, выйти всегда можно на порог. Пройтись вокруг или рядом, там, даже если совсем маленький участочек, там пару соток, все равно ты вышел, это твоя земля, ты можешь на ней растянуться, ты можешь по ней побегать, попрыгать, поваляться. То есть над тобой небо, это твое крыльцо, эти стены, эти окна проницаемы для света, где-то кричат, там слышно, дети. То есть даже в условиях замкнутости, в этих сельских условиях, человек не вынимается из мира. Он не помещается в некую искусственную территорию, оторванную от всех. Он не вырезан из общества, из среды, из космических плоскостей. Он не отделен от своего красного угла в избе или от своих, от своих икон, от своих святынь, или если он там представитель другой религии, других святынь. То есть человек на самом деле может жить в своем доме сколько угодно. Если ему сказать, ну ты будешь там вечно жить, ну, в этом доме, ну и замечательно, он скажет, как хорошо, солнышко будет вставать, потом оно будет садиться, будут дуть ветра то в одну сторону, то в другую. Я буду наблюдать, как меняются времена года, ну какой-то крупы мне кто-нибудь подкинет, если там не государство, так соседи. Если уж кто-то меня не выпускает, например, то он же, наверное, что-то где-то мне, когда я буду умирать, например, от голода, что-то, какой-нибудь корешок хотя бы кинет. Да и на том я буду рад. Понимаете, даже в сложных условиях лишений, ограничений, необходимости запретить свободу передвижения и даже, может быть, каких-то лишений демократических прав, сельская среда, плюс есть огород, ты воткнул, родилась морковка, морковку съел, чувствуешь себя великолепно, там еще что-нибудь воткнул, родилась репка, репка и еще солиднее, основательнее. То есть, а лук зеленый, и он все время в достатке. Поэтому человек, на самом деле, в сельской местности, для него карантин не карантин, а жизнь. А вот в городе для человека это не карантин, а убийство. Потому что человек оказывается, по сути дела, в гробу еще при жизни. Он в каменном склепе, в своей квартире, которую он копил на нее, снимал, вынужден платить, обиход, брал кредит, ипотеку, он мечтал о ней, а оказался не там. Вот это очень важно. На самом деле, ну это так можно судить относительно эмоций, первичных эмоций нашего карантина. А если мы посмотрим глубже, то на самом деле окажется, что город – это вообще проклятое место. Что город, урбанистика, урбанизация, перемещение всех населения именно в городские агломераты – это и есть постепенный отрыв человека от мира, от него самого, от естественного духовного отношения к самому себе и к среде, и помещение его совершенно в искусственную ситуацию. И мы живем в этой искусственной ситуации, мы привыкаем, мы даже ее не чувствуем. Только когда нам говорят, сиди дома, иначе по распознаванию камер тебя поймают, когда ты преодолеешь критическую границу 100 метров, или когда не ответишь на позывные дрона, которые подлетят к твоему балкону. Вот тут-то мы понимаем, как мы попались с урбанизацией, как мы попались с технологическим развитием, с транспортом, с нефтью, с газом, с капитализмом, с кредитами, с финансовыми, с нашим бизнесом, с нашим питанием. Все, вся производство, вся жизнь города – это некая хорошо организованная инферно, которая вытаскивает из нас жизнь, которая как спрут пьет из нас духовные силы и в конце концов бросает нас уже действительно как развалившихся кукол в камеры карантина. Вот в эти каменные мешки, где мы представляем собой же больше никому не нужное отребье. Сейчас средний бизнес вот возмущен, что им некого кормить, потому что нельзя никому кормиться. Люди, которые работают в частном секторе, первые понимают, как их город, именно город, его среда обманул, там дальше будут понимать все остальные хипстеры, наверное, уже все прокляли, что они являются теми, кем они являются, потому что хипстер самый бессмысленный в эпоху пандемии и коронавируса существо. Ну, наверное, бессмысленный его только, может быть, там, либералы или феминистки, которые просто сейчас совершенно не нужны, и феминисткам просто нечего сказать, а либералы, может быть, просто найдут себе спасение, строчить, как все плохо, либо что необходимо вводить срочно чрезвычайное положение, либо почему мы ввели. Вот в этом ворчании, в интернет-ворчании либерал еще может как-то спастись, а феминистки нет. Нет, ее просто уже ни до нее, никому, и до хипстеров больше никому, потому что бьюти-блогеры в переизбытке. И потом уже на самом деле людям в дому уже лень краситься, одеваться, ну, как бы не до этого совершенно. И все начинают постепенно еще пытаются вести себя в урбанистической среде, как раньше, где-то суетиться, изображать, что они сейчас вот-вот пойдут куда-то на прогулку или в некое кафе, оденутся как будто в пиццерию, потом разденутся как будто из пиццерии. Но на самом деле это имитация жизни в городе, в своей квартире, рано или поздно приходит к тому, что все, привет, что урбанистическая форма жизни сыграла с людьми злую шутку. А вдруг им военные не привезут поесть, когда все продукты кончатся. А стучать соседям бесполезно, у них все кончилось. А потом соседи-то мы в своих городах не знаем. На самом деле вот это отчуждение, эта потерянность, эта гибель человеческого начала в городе, оно в эпохе пандемии обнаруживается очень ясно. Поэтому что я могу сказать? Бегите. Бегите из городов, бросайте все это. Если у вас есть хоть какая-то возможность где-то найти себе место на земле, в земле, с землей, с людьми, с рассветами, с там, где морковка произрастает, или репка, или хоть какие-то корешки, бегите, пока не поздно, потому что эти отравленные города, этот капиталистический мир, это рациональное устройство жизни, этот бизнес или его отсутствие, это искусство, это то, что Готфрид Бен называл «das provoziert Leben», спровоцированная жизнь – это не жизнь, это гальванизация трупа. Вы трупы, и сегодня вы можете это понять. Вы фактически, если сейчас не воспользоваться этой ситуацией для немедленного побега из города, надо оставить города окончательно. У нас такая прекрасная земля, у нас такой прекрасный мир. Россия настолько бескрайняя, удивительная. В ней есть все. Сколько рек, сколько холмов, сколько ям, сколько нор, сколько лесов. Здесь можно жить, можно умереть, можно скрываться, можно открываться. И в принципе вся эта территория, все это пространство насыщено жизнью. И зимой даже кто-то роется, куда-то крадется, а уж летом все оживает, просто все, каждый кубический миллиметр исполнен русской жизнью. Одних комаров сколько, а червей, а мотылей, а бабочек, а птиц, а мух, а шмелей, змей, волков, если сейчас их больше и больше, особенно сейчас промышленность стала, слава богу, давайте не возвращаться к этой промышленности, давайте забросим города, давайте забросим метро, пусть они там, вот, эти начальники, чиновники ездят сами по себе, давайте оставим эти мертвые кладбища тем крысам, которые их создали, которые в них живут, давайте вернемся на землю, давайте воспользуемся предложением коронавируса бежать, куда глаза глядят, вот в полном смысле слова, земля спасает, село спасает, деревня спасает, дом на земле спасает. Это не просто экология, это возврат к русской жизни. Мы русские люди, мы люди земли, мы жили землей, мы жили на земле, земля для нас была естественной средой обитания. И перемещение нас в город поражает наше сердце, поражает нашу душу. Сегодня, когда мы вынуждены смотреть на 4 идиотские бетонные стены, которые казались нам вожделением, а сегодня просто стенами гроба, это тот момент, поворотный момент, когда мы можем осознать, насколько же не туда мы зашли. С индустриализацией, с модернизацией, с цифровизацией. Ну, кстати, вот интернет можно оставить в деревне. Это вот одно из неплохих изобретений, только надо его оторвать от Билла Гейтса. Надо пользоваться, наверное, придется какими-то другими программами. Потому что уж больно полная сволочь Билл Гейтс, который сознательно хочет отравить человечество, сократить население Земли и одновременно напитать его вакцинами, которые с ним покончат окончательно. Нельзя верить Microsoft Windows. Это вообще не программа. Люди, которые пользуются этим, они как раз сторонники этих городов. А в деревнях должны быть маки. Вот маки, Apple, кстати, стоит в деревне, а в ней все у всех маки. Все сидят в огороде, у них маки. Только не Билл Гейтс. И, соответственно, я считаю, что можно постепенно освобождаться от галлюцинаций, урбанистических галлюцинаций и возвращаться к здоровью, к свободе и счастью на нашей прекрасной